Лиза точно уносилась вверх. Она забыла, куда, для чего приехала, и опомнилась лишь, когда флорентиец, взяв ее левую руку своей левой рукой, слегка пожал ее и шепнул: «Будь целомудренной женой и неси ту жизнь, что бьется в тебе в этот час, как самый святой залог верности мужу и семье. Не пытка и не сети, семья, но место твоего служения миру. Иди, моя рука с тобою». «Прими жену, уступая место Джемсу», — сказал ему тихо флорентиец, — «и веди ее так же свято, как вел корабль свой в страшную бурю на Черном море. Там рука моя спасла всех, кто доверил тебе своей жизни. Будь так же чист, семье, и рука моя будет всегда с тобою». Обряд совершался, певчие возносили свои голоса к небесам, а Лизу все не покидало чувство отрешенности от земли. Ей казалось, что она пребывает где-то в мире грез, как часто бывало с ней в детстве и в некоторые моменты игры на скрипке. Лиза опустилась на землю, когда кто-то властно сжал ее руку и увидела перед собою чудесное лицо дяди Ананды. Князь Сен-Жер улыбался ей, поздравляя. «Мужество в жене и ее спокойствие — два качества, на которых зиждется семья. Обретя их, вы сможете сделать счастливыми всех, кто войдет в ваш дом. Возвратясь из церкви, поищите у ног Будды мой вам привет». Сэр Уоми подал Лизе маленький футляр. «Это мой привет вашему первенцу. Я рад поздравить вас в эту минуту. Чем яснее вы будете видеть недостатки друг друга, тем священнее берегите в своем сердце тот прекрасный портрет духа, что в нем запечатлен сегодня. Стремитесь воспитать в себе такую деликатность и выдержку, чтобы не показать другому, как тяжел для вас его недостаток». Потянулась вереница поздравляющих, которых Лиза уже не понимала. Она шла за Джемсом, увлекавшим ее к выходу, и, наконец, очутилась с ним вдвоем в карете. В правой руке Лизы был букет из таких же цветов, какие были приколоты к ее фате. Поздравляя ее, букет этот подал Ананда, и в его петлице, и в руках подружек, и в петлицах шаферов и жениха у всех были те же цветы. Левую руку Лизы крепко охватывала рука жениха. «Мы с тобой, дорогая жена, сейчас словно экспонаты на выставке. Все прохожие глазеют на нас. Впереди едут лорд Бенедикт и его красавцы-друзья, сзади красавицы-подружки и шаферы, и поневоле всем хочется взглянуть на невесту, которую сопровождает такой кортеж. Ах, если бы мы с тобой, моя малютка, сумели бы всю жизнь помнить, что нас вывело из церкви не только несравненная физическая красота, но и духовная мощь, которая выросла из самых простых, обычных человеческих сердец, духовная мощь у грани сверхчеловеческой. В эту самую минуту дадим перед этими людьми друг другу обет. Каждое утро встречаться у ног, у чаши твоего любимого мудреца, обещая ему хранить верность его заветам, пощады и милосердия. Будем стараться жить среди серого дня, нося его мир в сердце, и всякий раз будем приходить к нему, чтобы дать себе отчет, как прожили мы свой день. Никогда не отправимся спать недовольными друг другом или кем-либо еще, и если мы обидели кого-то, потому что не сумели удержать горькое ранящее слово, то постараемся приготовиться к следующему дню так, чтобы доставить больше радости людям». Карета остановилась у дома новобрачных, где участники свадебного кортежа уже выстроились в две шеренги и, смеясь и шутя, стали забрасывать молодых цветами, пока они шли через холл. Увлеченные друг другом молодые Реттерли и не заметили, как их по дороге обогнали, как они очутились в хвосте кортежа, а потому их удивлению не было конца. Подсыплющийся дождь цветов молодые дошли до столовой, где рядом с их приборами бросили по цветку Ананда и лорд Бенедикт, опустившиеся рядом на красивые старинные стулья, откопанные Джемсом где-то на чердаке. В конце обеда лорд Бенедикт предложил молодым поехать в его деревню и там провести последние 3 дня отпуска Джемса. Так как молодые были в восторге от этого предложения, то им пришлось спешно переодеваться в дорожные костюмы и отправляться на вокзал. Всей компании, к огромному неудовольствию родных Джемса, которым не только не удалось играть какую-либо роль во время церемонии и обеда, но и осмотреть обновленный дом, молодых проводили на вокзал, и вскоре их счастливые лица скрылись в тумане. Когда смолк стук колес, графиня почувствовала, что в сердце ее пусто. Слезы покатились градом, застилая собой весь мир. «Не плачьте, графиня!» — услышала она голос лорда Бенедикта и поразилась нежности, которая в нем звучала. «Свое дитя вы проводили в самостоятельную жизнь. Но разве это все, что вы можете сделать для людей? Поедемте ко мне. Мой друг Амедей начал изучать строительное дело. Он художник и архитектор-любитель, но талант и вкус у него большие. А Сандра только внешне рассеян. Они с Николаем прекрасные математики. Втроем они сделают для вас любые планы, чертежи и расчеты. И если бы вы с мужем захотели украсить родные места прекрасными зданиями, вы могли бы увести с собой уже готовые проекты, а я разбил бы вам сады. В этом деле меня считают специалистом». «О, лорд Бенедикт, кто мог бы подать помощь людям с таким тактом и добротой, как это делаете вы? Этот вечер, который из печального превращается вами в радостный, он станет для нас еще и священным, так как будет началом нашей новой трудовой жизни, о которой мы с мужем неотступно думаем». Через некоторое время провожавшие молодых приехали в гостеприимный особняк лорда Бенедикта и в его кабинете за чаем обсуждали план больницы и яслей. В этом обсуждении принимали участие все обитатели дома, и нередко взрывы смеха приветствовали чьи-либо предложения, и чаще всех попадал в просак бедняжка Сандра.